Представитель Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе 25 августа выступил с предъявлением, в котором говорится: «В настоящее время американский президент Обама становится объектом критики всего мира. Дело в том, что Обама, который во время предвыборной кампании шумно ратовал за строительство безъядерного мира, в эти дни, подходя к концу срока своего полномочия, выдумал чудовищную клоунаду. Мол, готов провозгласить неприменение ядерного оружия первым. Насчет этого люди мира твердят, что Обама инсценирует очередную мошенническую драму, издевающуюся над мировой общественностью. Сейчас американцы ведут себя нагло и цинично, распространяя вести о том, что ныне они проверяют вариант провозглашения применения ядерного оружия первым на Генеральной Ассамблее ООН в следующем месяце. Но они никак не могут прикрыть свои суперкрупные преступления, ведь они ввергли нашу планету в крайнюю тревогу и страх от ядерной войны. Тем более гадким выглядит то, что южнокорейские власти, встревоженные очковтирательством своего американского босса, умоляют его не отрешиться от принципа ядерного превентивного нападения. Видимо, они вообще не понимают, что фарс с провозглашением неприменения ядерного оружия первым, сфабрикованным Соединенными Штатами Америки, служит стратегическим обманным трюком, нацеленным на внезапное совершение ядерного нападения. И они, цепляясь за брючину Обамы, ведут себя низкопробно. Такова есть физиономия жалкого колониального приспешника, кто не может ни на минуту сохранить свое существование без покровительства патрона. И они, цепляясь за брючину Обамы, ведут себя низкопробно. Это является самопризнанием того, что до сих пор южнокорейские власти в сговоре с США фактически планировали ядерное превентивное нападение против нас, ждали шанса для спровоцирования ядерной войны против североостраны. Именно США в новом столетии называли нашу республику осью зла и объектом ядерного превентивного нападения и открыто угрожали нам ядерной дубинкой. В частности, именно администрация Обамы в апреле 2010 года снова включила нашу республику в список объектов ядерного превентивного нападения, разработала план ядерного превентивного нападения против Северной Кореи и его применяла в военных учениях. То, что мы обладали ядерным оружием и неустанно умножали его, представляет собой справедливую самозащитную меру для защиты суверенитета страны и права на существование нации от продолжающейся угрозы ядерной войны и шантажа Соединенных Штатов Америки. По мере того, как Соединенные Штаты Америки и их южнокорейские марионетки рьяно прибегают к развязыванию ядерной войны против нашей республики, более усилятся наши адекватные самозащитные силы и сдерживания, подчеркивается в предъявлении представителя Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.